самому по краю. Я коней своих нагайкою стигаю, погоняю, что-то воздуху мне мало. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным восторгом. Пропадаю, пропадаю, чуть помедленнее кони, чуть помедленнее. Вы тугую не слушайте, плеть. Что-то кони мне попались привередливые, и дожить не успел, и не допеть, не успеть, и я коней напою, и я в плен напою. Thank you.